Братья, мы сегодня с вами будем рассуждать немножко другая тема. У нас тема называется «О целомудрии». Конечно, братья, я чувствую как-то и ответственность вот перед этой темой, и трепещу, и переживаю, и думаю, что это очень важно. Но сначала мы с вами прочитаем два места Писания, хотя мест Писания вообще на эту тему очень много, но в основном у нас будут два места Писания. Это первое послание, второе послание Коринфянам, 11 глава, со 2 стиха. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Второе место Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 3 и 4. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения». Первое полустище 5 стиха тоже. Ну, братья, сначала бы хотелось бы с вами так посмотреть обзор, важность этой темы. Когда Господь истреблял первый мир, то Он и увидел, так написано, Господь, велико развращение, что они в мыслях и помыслах зло от юности. И Господь истребил. Когда Господь истреблял Содом и Гоморру, можно сказать, что развращение не меньше, а может быть в некоторой степени и даже больше достигло в одни жизни Лота, Содом и Гоморры и окрестности. Христос, когда уходил, Он сказал, приход Его будет, и дни точно такие же, как в дни Ноя, как в дни Лота. Можно сказать, братья, мы ничуть не преувеличим, что сегодня развращение достигает просто какого-то пика. И сама эта тема сегодня, она очень важна о целомудрии. Притом, братья, что столько опасностей, которые дети Божьи встречают, мы с вами встречаем, и мы имеем такие печальные примеры в Библии, мужи веры, видные, как Давид, Соломон, Самсон, что они в нарушениях вот в этой области, они показали нам печальные примеры, трагичные примеры. И я такую себе выдержку записал, хотел бы, чтобы вы тоже, если будете записывать, путь к освящению устлан трупами, потерпевшими крушение в области служения Богу. Братья, трупами, то есть очень много жертв. И в наше время эта область, она настолько важна, столько много тех, которых дьявол через эту область просто уловил. И поэтому Павел говорит, но боюсь, его были серьезные опасения, чтобы вот то прельщение, как было с Евой, чтобы кого-то дьявол так не прельстил. Путь к освящению устлан трупами, потерпевшими крушение в области служения Богу. Первое, что, братья, хотелось бы, определение самого слова «целомудрие». Взял я два места Писания, где слово «целомудрие» ни в том, ни в другом месте не встречается. Но, братья, слово «целомудрие», оно такое емкое слово, и в нем заложены основные мысли. Если говорить о целомудрии, идет мысль как и в том, так и в другом месте. Во втором послании к Коринфянам там Павел слово «целомудрие» говорит «чистою девою», а в Фессалоникийцам слово «целомудрие» говорит «сосуд в чести». То есть целомудрие – это девственность, или это будет нетронутость, связана с областью нашей нравственности. Или можно так, братья, записать. Целомудрие охватывает все стороны строгой нравственности, чистоты человека. Нравственность означает правила, определяющие поведение. Я еще раз прочитаю, кто записывает. Целомудрие охватывает все стороны строгой нравственности и чистоты человека. Нравственность означает правила, определяющие поведение. Ну, как мы уже сказали, есть и другие слова, которые отражают ту же самую суть. Чистую деву, сосуд в чести. И места Писания, братья, много еще помимо этого. Еще, братья, слово это и само содержание, оно относится, здесь нельзя сказать, что это к молодым. В основном это очень часто так применяется. И я даже точно так и не понял, как оно было так вот решено. То ли это братья должны после этого беседовать с молодыми, об этом говорить. И когда я готовился, мне так очень трудно просто разделить, чтобы вы что-то потом передали, то ли чтобы это и нам было. Но думаю, братья, если мы что-то получим, то мы сможем что-то передать. Но Писание охватывает все категории людей. Смотрите, здесь Фессалоникийцам Павел говорит, чтобы каждый, это абсолютно каждое дитя Божие, это независимо от возраста. Даже и старицы, написано, были целомудренными. Молодые тоже были целомудренными. Юноши, написано, целомудренными. Определяющая черта служителя – это обязательное целомудрие. И при том, братья, целомудрие служителя – это как прошедшее, настоящее и его взгляд, его ориентир, то есть устоявшееся в нем вот, направление наперед. Это определяющая черта служителя. Поэтому это касается всем нам. И еще раз подчеркивается вот эта важность этой темы. Для того, чтобы нам, братья, порассуждать, я хотел бы обратить внимание здесь на одно только слово. Чтобы, вообще-то мы будем на много слов, но вот в данном сейчас пункте одно слово. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Умел говорит о том, что человек для того, чтобы чему-то научиться, он должен что-то знать, чтобы этим обладать, чтобы действительно сумел сохранить. То есть, братья, умел означает знания, которые необходимо иметь в этой области. Значит, нам что-то нужно знать. Что же, братья, нам важно знать? Во-первых, мы нечто должны знать о себе. Когда касается вопроса целомудрия, то примерно небольшой такой, как бы сказать, ну, несколько наших желаний затрагивается. Бог вложил в нас с вами множество разных желаний. И эти желания, мы можем так сказать, что это дары от Бога. Но можем употреблять их в правильном или неправильном, или же злоупотреблять этими дарами, желаниями. Поэтому очень важно и кое-что знать. Допустим, огонь и вода, они очень полезны. И до тех пор, пока они под контролем. Но как только они выходят из-под контроля, они могут действовать опустошающим образом. Точно так же и наши желания, связанные с целомудрием, они полезны до тех пор, пока они контролируемы. Как только они выходят, они могут просто, братья, действовать опустошающе в нашей жизни. Поэтому, что нам важно знать о себе? Братья, если Господь продлит жизнь, у нас еще будет одна тема, там мы тоже будем затрагивать нечто о себе. Я немножко сокращу вот в этой теме, что нам нужно, но самое главное, что нужно знать. Как дети Божьи, возрожденные, мы с вами имеем две природы. Если так кратко сказать, природа Адамова, которая не умирает, пока мы здесь на земле, и приобретаем новую природу, это природа Христа. Между собой Писание раскрывает, что они постоянно в конфликте, враждуют. И когда первое возрождение душа получает, она начинает ужасаться, смотря внутри вот такое сильное противостояние, сильная борьба. И независимо от того, сколько лет я прожил святой жизнью, природа Адамова не научилась жить свято. Она также остается под таким же испорченным влиянием вот этой старой ветхой Адамовой природы. Она также и остается испорченной. И более того, братья, она просто Богом осуждена. На Голгофе она распята. И тогда, когда мы это понимаем, что на Голгофе она пригвождена, что ей нет места, тогда нам легче, братья, вот в этой области и проводить жизнь в целомудрии. Кто-то выразил так, что один человек, он пожаловался другу своему, говорит, что у меня две собаки. И вот интересно, они между собой постоянно конфликтуют. А друг поинтересовался, ну какая же из них побеждает? Он говорит, а та, которой я скажу, ну, победи ее. То есть я которой дам приказ, та побеждает. Вот точно так же, братья, и у нас. Две природы. И ответственность лежит за нами, которой мы даем приоритет. Поэтому ответственность, братья, лежит на нас. Еще кое-что нам нужно знать, братья, о себе, что мы с вами, имея испорченную природу, вот это тело, в котором сохраняется закон, как здесь на земле, тяготение, падание вниз. И у нас есть любой человек, и даже служитель способен на самый низкий грех. Способен, братья. В нас есть как бы магнит, который, только почувствовав полюс, способен притягаться. И поэтому вот здесь ответственность на нас лежит, тогда, когда Бог возродил нашу природу, Он наделяет силой, чтобы эта новая Христова природа, в которой есть добрые желания, тяготение к небесному, тогда, когда мы ей даем приоритет, она побеждает. Я хотел бы здесь привести пример про Августина, что тогда, когда он был неверующий, он имел связь с одной женщиной. А когда он обратился к Господу, случилось так, что он повстречался с ней случайно на улице. Когда он ее увидел, он быстро пошел от нее. А она кричит ему вслед: «Августин, это же я, это же я!» А он быстро пошел стремительно от нее и через плечо, повернувшись, сказал: «Да я знаю, но только я уже не я». Вот тогда, когда в нас происходит эта перемена, когда мы уже совсем по-другому на эти вещи смотрим, тогда Господь помогает нам вот в этой области победить. Но мы должны знать, братья, о себе, что в нас сохраняется способность падать вниз. Это мы просто должны знать о себе, чтобы учитывать. Когда мы размышляем, братья, о нашем теле, то мы иногда бываем наивны, когда дотрагиваемся до противоположного пола рукой. Писание говорит, можно ли взять огонь в пазуху и не обжечься? Один сравнивает женщину с огнем, за который, бравшись, невозможно не обжечься. Или женщина – это как взрывчатое вещество, с которым играть нельзя. То есть, зная способности нашего тела, мы должны, естественно, соответственно, этому так и поступать. Следующее, братья, на что нам нужно обратить внимание, нас подстерегают ловушки. И предупрежденный обезврежен. Кто, братья, ездит часто, или водитель, он знает некоторые сигналы, предупреждения водителей о ловушках. К примеру, там за поворотом стоит сотрудник ГАИ, и он радаром высвечивает скорость. Мы понимаем, но, может быть, где-то не пободрствовали, знак не обратили внимания еще. И он перемигивает нам, теперь, восприняв его информацию, достаточно мне для того, чтобы теперь себя уже обезопасить. Я снижаю скорость, посмотрел все, как я пристегнут, я очень внимательный, я бдителен. Вот точно так же Писание предупреждает нас, чтобы мы что-то знали, потому что нас с вами подстерегают искусно расстановленные ловушки. И Павел не зря, братья, сказал, но боюсь. Он сильно опасался, он сильно переживал, что как змей, то же самое искушение. Дьявол, он пытается вот кого-то снять вот с этого служения освящения, или с этого служения, как Павел говорит, сосуд, который благопотребный владыке, сосуд в чести, сосуд, которым пользуется Бог. Братья, я упустил одну мысль, но хотел бы вернуться, и чтобы еще нечто знать о себе, Бог наделил нас определенными дарами. И даже здесь не только дары, а все в расчет берет дьявол. Он берет и нашу внешность, он берет и характер, способность одного любезничать, ласкаться. Он берет и во внимание нашу известность, То есть как-то о нас говорят другие. И все это берет дьявол во внимание. И на этих братьев, особенно впереди идущих, или как сегодня современное слово, это динамичных, энергичных, подвижных, способных делать дело, на них особые стрелы. И именно в этой области дьявол хочет как-то повредить. Когда Павел обращает внимание на слово «сосуд», то, братья, это особо, осторожно. Однажды поврежденный сосуд практически уже в том употреблении он быть не может. Если тем более он был, мы можем его как-то склеить, мы как-то повредить, может быть, он будет создавать какой-то вид, но, братья, сосуд в том употреблении, той ответственности, которой он был предназначен, он же пользоваться не будет. Поэтому Павел говорит: «Боюсь». Очень искусно расставленные ловушки, на которые нам надо обратить внимание. Если человек по характеру любвеобильный или склонный ласкаться, значит, соответственно, этому он должен это видеть в себе и какие-то предпринимать шаги, чтобы не уловиться, чтобы не пойматься. Ну, первое, братья, завязывать и продолжать беседу при обоюдно возрастающем интересе друг к другу. Это ловушка. То есть вы внутренне, вы уже почувствовали обоюдно возрастающий интерес друг к другу. Завязывать и продолжать беседу – это ловушка, братья. Случилось так, хотя печальный пример, но тоже хотелось бы привести. К одному служителю пришла одна сестра. Этот служитель был как бы известный, популярный такой. И в определенных кругах пользовался благословением. Она пришла к нему побеседовать, с тайным своим вопросом. Они остались наедине. Она говорит, что я очень люблю одного человека, хотела бы исповедовать это вам и помолиться. Ну, давай тогда помолимся. Они помолились вместе, встали с колен. Ну что? Она говорит, я еще сильнее люблю этого человека. Ну, еще так, он как-то не обратил это внимания. Ну, давай еще с ней побеседовали. Ну, помолились опять. Она продолжает. Ну, сколько там было? Начали когда беседовать. Я не знаю, какие были у него сигналы, что было. Ну, он потом сказал, хорошо, ты скажи, а кто этот человек? Она говорит, вы. Братья, здесь же кончилось трагично. По сегодняшний день в печальном состоянии этот служитель. Поэтому ловушка была приготовлена к нему. И не обратив на это внимания, интерес друг к другу, не обратив на это внимания, он попался в эту ловушку. Следующая ловушка – неспособность избежать компрометирующих ситуаций. Когда мы недостаточно, как бы немножко наперед просматриваем компрометирующую ситуацию, то есть казалось бы, вот так сложились обстоятельства, казалось бы, безобидное, что там. Но я некоторые моменты себе подметил. Наедине остаться в автомобиле. Или проехать наедине в неопределенном направлении. Даже ничего не было. Ну, а вдруг кто-то заметил. А какие слухи? А что потом? А что в искушении другой стороны? Мы, может быть, себя не взяли. Эти ситуации мы должны, братья, видеть и предотвращать. Одному прийти в дом одинокой сестры, побеседовать, даже благие стороны. Братья, может быть, скажешь, что тогда за служитель, если всегда тебе нужно вот с кем-то кого-то брать. Но, братья дорогие, мы должны на это всегда обращать внимание, чтобы не дать поводу ищущим повода. И что возможно предпринять? Случилось так с одним миссионером, он трудился в одной стране, где не воспринимали Евангелие, и там получилось так, его желание спасать души. Вдруг звонок телефонный к нему, и одна говорит, будьте любезны, придите ко мне вот в такое-то место, я хотела бы с вами поговорить, то есть по вопросам души. И он не предпринял, возможности, чтобы предотвратить компрометирующую ситуацию. Ну, к примеру, что лучше было бы ему, чтобы пойти туда, в такое-то место, и поговорить с женщиной? Что предпринять? Первое, самое лучшее. Ну, в данном случае лучше было бы ему, конечно, взять с собой жену. Да? Это самая лучшая ситуация. Неизвестно, с таким обращением обратилась женщина, ну, может быть, кого-то еще, постороннего человека. Он так не пободрствовал, когда туда пришел, и в этот момент, когда пришел, это, она работала на почтампе, заскакивает полиция, его схватывают с женщиной недостойного поведения. Ну, соответственно, я не хотел бы это слово, оно сегодня и литературное, как бы сказать, ну, с женщиной вот непристойного поведения, его захватывают, это было достаточно улик для того, чтобы его выдворить. И дело благовестия этот миссионер уже не смог продолжать. То есть видеть эти ловушки, предотвращать, избегать, братья, это нам Слово Божие говорит. Предупрежденный обезврежен. В одной брошюре я прочитал, священник для того, чтобы собеседницей беседовать, он дозволял ей место через письменный стол и с открытыми шторами. Не знаю, братья, всегда ли это так должно быть, но в этой области мы должны, даже при беседах, должны быть очень осторожны и предпринять все меры к тому, чтобы не было каких-то подозрений или же влечений. Бывают разные ситуации, может быть, даже спроста. Как-то нету ни у той, ни у другой стороны, но чтобы этого не было, все возможное предпринять, чтобы не было нарушений целомудрия. Еще хотелось бы, братья, одна такая ловушка – это неуместные ласки. Неуместные. Казалось бы, невинные нежности, поглаживания, ласкательное прикосновение быстро ведут к более интимной близости. Братья, то, что соприкасается, мы с вами через тело усиливаются определенные чувства. И через тело наше, через соприкосновение, мы еще в большей опасности к интимной близости. И даже человек может просто потерять какой-то контроль над собой и впадать в какие-то уже грехи, нарушения целомудрия. Ситуации, начинающиеся совсем невинно, все-таки способны превратиться в пожар. Мне так случилось видеть одну такую ситуацию, в моем сознании она как-то немножко, ну, переживательна. Случилось так, что в одном служении одна сестра рассказывала стихотворение. Она не так давно из мира пришла, и когда это стихотворение рассказывала, может быть, она даже к этому не подготовлена была, вдруг неожиданно для нее она просто расплакалась. И когда она расплакалась, она с какими-то, ну, переживаниями так рассказала, а после этого она сильно переживала, что она как бы напортила в служении. И служитель, видя ее переживания, он решил утешить ее. Он так подошел, взял ее, ну, вот с этой стороны за руку, обнял, прижал к себе и утешал. Братья, такие утешения пагубны как для души, так и для попечителя души. Это не метод утешения. Телесно можно утешить, но повредить духовно. И поэтому это тоже ловушки, это тоже, здесь мы должны быть очень осторожны и предпринять к тому, чтобы чрезмерные ласкания, руку положить на колено, руку положить на плечо или провести по спине руку, это все, братья, способствует к нарушению интимной близости. Ну, несколько таких ловушек, братья, мы с вами рассмотрели. Теперь здесь апостол Павел говорит, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой святости и чести. Сосуд соблюдать. Значит, когда мы с вами касались той мысли, что мы приобрели природу Христову, то здесь, братья, о чем Павел в 6 главе 1 послания Коринфянам говорил, вот этот сосуд, он не может теперь принадлежать кому-то другому. Коринфянам он говорит, чистая дева, с ней соединился кто? Наш Господь. Он вот с нашей душой, с нашим внутренним человеком, с этим сосудом. И он хочет, чтобы этот сосуд оставался чистым, чтобы этот сосуд не расплескал свои чувства на стороне. Этот сосуд мог быть полезным в руках Господа. И поэтому здесь Павел говорит, чтобы каждый умел этот сосуд сохранить, пронести, какой-то вещью мы иногда особо осторожно поступаем. Я помню, как мы купили чаши для вечери с братом. Ну, мы долго не могли встретить вот такие, чтобы они как-то подходили на вечерю. А тут вдруг нам встретились в нашем городе. Ну просто вот как-то как находка. Я быстро к брату диакону приехали, мы посмотрели, действительно подходит. Вы знаете, когда мы купили, мы проверили, как упаковывает продавец этот сосуд. А потом, как бы так вот сделать, чтобы эти чаши мы смогли довести, чтобы не повредить. Братья, наш сосуд, если получилось так, мы разбили бы чашу, может быть, бы мы могли бы возместить. Наш сосуд, если однажды поврежденный, братья, практически спасение, раскается душа, может получить, но благопотребным владыке в том, что он приготовил, практически, братья, уже в ряде случаев это невозможно. Поэтому, чтобы каждый умел соблюсти этот сосуд, в чем же очень важно, братья, соблюдать сосуд? Первое, во взгляде. Я-то как-то читал про организм мужчины, что он устроен по-другому, как организм женщины. Возбуждение или же вот желания чувственные у мужчины гораздо быстрее активизируются через глаза. И поэтому Слово Божие предупреждает, и не сказано женщинам, но всякий, смотрящий с вожделением на женщину, то есть взгляд мужчины сконцентрированный, заостренный, продолжительный взгляд обязательно оставляет отпечатки нечистоты на нашем сердце или сосуде. Поэтому, братья, можно себе пометить, всякий взгляд сконцентрированный, заостренный, продолжительный на искушающем объекте оставляет отпечатки пальцев на нашем сердце, на нашем сосуде. Сегодня столько раздражителей, возбуждение чувств, и мы просто должны бодрствовать. Об этом и мы приводили вчера место Писания, и еще раз мне лишнее будет сегодня повторить. Иов говорит, 31 глава, стих 1. «Завет положил с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». Положил завет, он решил, он принял это решение в сердце, не делать это. Братья, как только сегодня этот мир не приспосабливается для того, чтобы как-то поймать нас. При выходе с автобуса осторожно взгляд поднял, поймана картина. Я вот совсем недавно в аэропорту, ну так случилось, там с братьями встречались, в аэропорту садиться, и как-то уже здесь, ну все предотвратили к тому, чтобы телевизор был сзади, как-то не смотреть туда, я спиной садиться сел так, и вот облокотиться на подлокотник. И когда на подлокотник облокачиваюсь, смотрю, и там непристойная картина. Братья, дьявол хочет поймать наш взгляд, заострить наш взгляд, пленить, чтобы оставить отпечатки нечистоты. А потом делать грязные картины воображения, продолжая уже в нашем сознании, в наших мыслях. Поэтому мы должны в этой области, братья, просить, молить нашего Господа, чтобы Господь ограждал. Особенно период, вот летний период, столько много искушений. Иногда, братья, просто мы вздыхаем, ну, пришла зима, вроде бы как будто передышка. Придет опять лето, опять столько искушений. И все это делает дьявол, демонстрирует буквально перед нами, чтобы как-то устои наши духовные, как-то их пошатнуть. Поэтому просить Господа всегда, мы это тоже будем затрагивать, чтобы Господь сохранял наши глаза. И первый взгляд, братья, первый взгляд, он нас не осуждает. Так, братья? Мы только увидели, посмотрели, даже ну, мы не хотели, мы просто так раз и посмотрели, мы убрали взгляд, а потом здесь продолжается искушение, чтобы повернуться и посмотреть. Вот это, братья, уже как раз сконцентрированный взгляд, он оставляет отпечатки на нашем сердце. Ну и как часто делают мужчины? Прошла, а он раз и повернулся, готово. Еще хуже, когда делают это братья. Раз и осмотрел, раз и это. или где-то просто идти, не бодрствуя, рассматривать киоски, что там, и ловить вот эти вот непристойные, грязные картины. Это, братья, сегодня время такое, это дух сегодня, все это направлено, чтобы разложить, и если возможно, избранных. Следующее, братья, в чем важно соблюдать сосуд свой, это целомудрие в одежде. Прямое местописание сказано «жены» со стыдливостью и целомудрием. Хорошо, когда, братья, мы это беседуем, особенно когда у нас идет прием в церковь, вернее, через крещение, подготовка, мы беседуем и обращаем внимание на одежду со стыдливостью и целомудрием. Здесь, братья, все охвачено, здесь все сказано. Но важно и нам, братьям, быть очень осторожными. Ну, казалось бы, нас же искушают только женщины. И мы можем быть искушающим объектом. Поэтому наша одежда, она точно так же должна быть, братья, со стыдливостью. И обращать внимание, вот иногда бывало в моей жизни, кто-то поправлял, там заметил, что дома я в трико ходил, и поправили, я это очень сердечно принял. Может быть, не обращал внимания как-то. А в нашей жизни, братья, мы допускаем не только дома, и где-то, как-то там, ну, и прийти, и вот такое какое-то, и одеяние такое, как бы, ну, просто разнузданное, что ли. И, братья, это тоже нарушение целомудрия. Если не у нас, но если это практика жизни, какие-то устои пошатнулись внутри, но это влияние, мы становимся искушающим объектом для других. Сестры тоже могут искушаться. Поэтому облегающая одежда, вырисовывающая некоторые части тела, как Павел говорит библейским языком, менее благообразную, тоже, братья, мы должны предпринимать все к тому, чтобы этого избегать. Третье, братья, в чем сохранить сосуд свой, это в мысли. После вчерашней беседы, ну, один брат подсказал, хорошо бы еще как-то осветить мысль о назойливых или как бы липучих мыслях. Ну, братья, может быть, действительно столько много здесь еще моментов, что не все мы можем охватить. Но избежать, братья, эти мысли, вот эти привязанные, липучие мысли тоже есть разного рода. Есть навязчивое искушение, то есть через наши мысли. Навязчивое искушение, оно пытается как-то где-то как-то угнездиться у нас, вот как-то остановиться с одной и с другой стороны, чтобы ты начал это развивать. Предотвратить самое лучшее, братья, это просто помолиться в этот момент, чтобы Господь избавил. А может быть, если это есть навязчивые мысли уже продолжительные, хорошо бы признаться, сказать кому-то, если у вас добрые, хорошие взаимоотношения с подругой, с женой своей, можно об этом поделиться. И считаю нормальным, когда у мужа и жены вот такие взаимоотношения, что они могут об этом сказать, вот в этой области как-то искушение, чтобы друг за друга помолиться. Братья, это не говорю как правило или как вот обязательное такое, но, может быть, и другие бывают моменты, помочь, обратиться к другому служителю, поделиться, вот такие вот моменты искушения и предотвратить, это можно. Но другая еще сторона, поскольку о мыслях вчера, возможно, у кого-то так вот воспринялось, когда мы касались о плодах, то есть выношенное в мыслях, а кто-то начинает, а я там 20 лет назад, я думал, а теперь что это придет? Братья, мы имеем чудесное обетование и милость, благодать нашего Господа, что Он все прощает. Мы способны только по своей испорченности запутывать. Когда приходим и к Голгофе приносим все Господи, и помышления, и помыслы, и 20 лет, и как бы ни были тяжкие, Господь прощает и еще прекраснее освобождает от последствий греха. Это благодать нашего Господа. Поэтому если кто-то так и запереживал сильно, там 20 лет было назад или сколько времени, а как же теперь? Если мы это исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит и почистит. Все. Сделает сосуд пригодный, которым будет он пользоваться. Братья, хотелось бы обратить внимание, сосуд целомудрия, сосуд чести мы с вами только по милости Господа приобрели. Есть некоторые природные стороны, которые мы сохранили. Но сосуд, как внутренний человек, которым бы Господь мог пользоваться, это благодаря благодати Господа, что Он нам дал. Он все заднее простил. И то, что ты думал, то, что было, Он тебе дал чистую, кристальную одежду, чистую девою. Представил нас и обручил мужу Христу, а теперь только переживает и предупреждает, чтобы сохранить. Чтобы вот эту чистоту небесную, кристальную, мы с вами ее могли сохранить. И поэтому он говорит, чтобы не уклонились, где-то не пошли по той тропинке, по которой шел Господь. И это, братья, в мыслях. Еще четвертая деталь, в которой важно обращать внимание, сохраняя сосуд, это целомудрие в словах. Ну, братья, здесь конкретно я хотел бы сказать, какие слова должны быть целомудренными. То есть избегать двусмысленных намеков. Иногда мы так аккуратны, мы так можем сказать. Мы, собственно, как-то сказали, но намек обратный сработал. Мы ничего такого, вроде бы, слов-то не было. Вот двусмысленность. Мир полон этим, мир этим заражен. И поэтому мы должны этого опасаться. Целомудрие на словах. Ну или же чрезмерное ласкательство. Миленькая сестричка. Или как-то там чрезмерное ласкательство. Братья, тоже надо этого остерегаться. Называть там Оленька, Леночка и там еще. Может быть, и в каких-то случаях можно, но, братья, лучше это пусть будет в семейном кругу, это с вашей помощницей, с супругой. Но так вот ласкать, это тоже иногда вызывает на какие-то дополнительные искушения, целомудрие в словах. А еще, братья, тогда, когда мы беседуем на интимные вопросы, хотелось бы просто обратить внимание, иногда братья, ну, я не знаю, как слово подобрать, но братья, знаете, смакуют. Вот такое есть слово, что на каком-то моменте останавливается, я хотел бы привести пример, не называя брата, он рассказывает отношения мужа с женою и рассказывает там случай, как получилось, что он ее уговаривает. Ну как-то, уступи. И то есть там, я даже не расскажу все вам подробно, как-то не совсем хорошо будет, он ее уговаривает. А мне платье купишь? Да куплю. Ну, еще раз. А ты меня к маме отпустишь? Ну, отпущу. И продался за это красное-красное. Братья, так вот это настоящее смакование. А потом что? Посеянное в сердцах тех, которые это слышали, и потом пошли эти мысли. Поэтому целомудрие в наших беседах. Иногда некоторые братья беседуют, думаешь, вот как они аккуратно. Они сказали, они назвали. Ну как они аккуратно это прошли? И посмотрите, библейский язык, братья, какой он чистый. Павел называет даже вот, ну, некоторые такие в нашем теле, он говорит, менее благообразные, более благообразные, менее благовидные, более благовидные. И ничего греховного. И все ничего, у нас никаких последствий, никаких намеков. Все осталось чисто. И поэтому, братья, мы должны в этой области быть тоже осторожными при беседах, особенно когда в семьях бываем, какие-то такие, сразу погрузиться в эту область там, эта область очень деликатная, и должны мы в ней быть. Есть такое выражение, о вещах духовных мы должны говорить естественно, а о естественных – духовно. Просто взять себе это как бы за правило в нашей жизни. Или, братья, избегать легковесных слов. Такие легкие слова, как-то вот так вот мы это сказали, тоже после этого какой-то отпечаток, как-то не бодрствуем. О чем здесь, братья, хотелось бы обратить внимание? Наши слова двусмысленные, с намеками, ослабляют нашу внутреннюю силу сопротивления греху в данной области. Всего лишь навсего слова. Но могущий соблюдать себя вот в слове, способен обуздывать свое тело, так говорит Иаков. И поэтому, если это часто, иногда так брат проводит беседы с молодежью, он так просто раз, все, объяснил, вот это назвал, это сейчас все, это так свободно, все это назвал, сказал. И если это будет систематически, он внутренне почувствует, что у него у самого есть ослабление в этой области, сопротивление вот этому греху. То есть здесь тоже должна быть целомудренность. Ну и, братья, еще хотелось бы обратить внимание, как мы говорили о том, что соблюдать сосуд свой, то есть в чем? Вот в мыслях, в словах, да, в одежде, говорим с вами во взгляде, а еще как? Братья, это очень известно, сейчас кто-то уже так сказал, ну, помолиться, это так все понятно, это общие такие фразы, мы молимся, утром помолимся, ну, конкретно, братья, молитва первая. Хотелось бы здесь обратить внимание, в чем молитва? Простить у Господа милости, так близко к Нему стоять в зависимости, чтобы нам понимать, что у нас такая испорченность, способность здесь где-то согрешить, чтобы не отойти далеко от Господа. Эти искушения ко Христу не приходят близко, они где-то остаются там далеко. Это в молитве. Я иной раз обращал внимание на братьев, которые уже отошли в вечность. Вот мне, я приведу сейчас пример, уже я к Иванычу отошел в вечность, а для меня был пример. Мы, когда он к нам приезжал, куда-то с ним обращаясь, ну, идти в дорогу куда, ну, давай помолимся. Братья, это не форма была. Это не форма была. Так, Господи, ты знаешь слабости, ты знаешь немощь, ты нас обереги, огради. И вот тогда, когда вот так мы с ним общались, вы знаете, братья, был такой момент, я начал проверять, думаю, насколько у меня вот этой зависимости в молитве от Господа нету. Бог посылал успех, Бог благословлял его. Но тогда, когда он стоял так близко у Господа, когда он сознавал, когда уже брат с большим опытом сознавал, что я способен согрешить. Поэтому это не просто, братья, молитва, а молитва так, чтобы стоять у Господа. Еще, братья, Слово Божие. Это понятно, что мы говорим, Библию читать нужно. Но Слово, братья, действует ограждающе когда? В одной беседе брат рассказывает, говорит, баню водную. Сравнивает слово с баней. Ведь в бане мы же не пользуемся там стаканчиком, там ковшиком, чтобы омыться. Мы приходим, там обилие воды. Мы так помылись, чтобы мы были чистыми, свежими. Но, братья, как бывает у нас со словом? Если слово сравнивается с баней, с такой купельней, где мы омылись, освежились, мы бодрые, а мы так, встали утром, ну, если Библию прочитали, стишок это еще куда-то, а то там шкатулочку раз стишок, на день прочитали мы его, это капелька. Это, как один брат рассказывает, тазик давали. Тазик дали в зоне на камеру. И это надо было всем помыться в этом тазике и всем постираться в этом тазике. Вот так подобно, братья, мы огораживаем себя капелькой Слова Божия. И для утешения, и для наставления. Все это одной капелькой. Слово Божие, Тарей говорит так. Всякий день, проведенный без внимательного и серьезного изучения Слова Божия, оставляет нас открытыми для греха и незащищенными от духовных заблуждений. Братья, это так. В притче, кто записывает, запишите, вторая глава, только в таком порядке. Вот эта мысль прослеживается, охрана, как обетование Слова Божия от... Друг.